Между Ленинградской художественной школой имени Агансона и Московским Суриковским училищем был принят обмен студентами. Так что 10 класс СХШ, где учились Захар, Андрюша, Людка Минчина и рыжая одесситка Марго, на целый семестр переместился в Москву. Коренные питерцы, голубая-то кровь, крутили носами и губы кривили, иронически поглядывая вокруг. «Они выводят нас на эту их Красную площадь», — рассказывала потом Людка отцу. «И представляешь, — говорят ребята, — вы находитесь на самой красивой площади в мире». Но все же дышать тут явно было легче во всех смыслах — учебном, пространственном, человеческом, даже в театральном. Именно тут всплыла способность Захара воспроизводить живое из неживого, например, извлечь из воздуха бесплатный билет на Таганку, на Высоцкого в Гамлете. Выдал его Андрюша, не задумываясь о последствиях, просто к слову пришлось. Ему-то с Захаром нафиг не нужна была эта самая Таганка. Они-то при первой же возможности убегали в Пушкинский или Третьяковку, долго простаивая перед полотнами Врубеля. В этих напряженных по колориту картинах был такой густой замес печали, что и много часов спустя после расставания вдруг возникали перед тобой тоскующие глаза цыганки, пана или демона. Иногда они забегали навестить какую-то одну картину, которой сегодня лежала душа. Входили и шли прямиком, пересекая залы, издали чуя багряный свет врубелевской к ночи с ее удивительным томлением и чуть ли не запахами украинского вечера. Но девочки мечтали посмотреть на Гамлета Высоцкого, тем более курсировали слухи, что тот скоро совсем уедет из России во Францию к жене Марине Влади. Несколько раз девчонки дежурили у выхода из метро «Таганская» в надежде на лишний билетик, но ленинградская интеллигентность ни разу не повезло. Не станешь ведь с ног сшибать, если кто наглый первым выхватит. Накрашенные, завитые, хорошенькие, они возвращались в отчаянной досаде на театр, на Москву, на командировочных, которых понаехало, пока Андрюша не сказал: «Да охота вам там колготиться почем зря. Вон, Захара попросите, он что хошь изобразит, он умеет». Захар был озадачен, припомнил все изысканные увечья, плоды его вдохновенной кисти, попытался отбояриться, но не устоял. Особенно многозначительно просила Наталья. Неприступная красотка Наталья, которой он безуспешно подкатывался уже пару месяцев, потребовал только выдать оригинал. Использованный билет, который ему и принесли на следующий день, подобрав на тротуаре, и, просидев полночи, наутро выдал девицам под благодарный восторженный визг 4 идеально исполненных входных билета. На обороте очень натурально шла косая надпись «Вход в зал после третьего звонка запрещен». На месте отрыва контрольного квитка была иголкой проколота перфорация, ровной дорожкой, твердой рукой. «Ай да Захар!» — повторяла Наталья. «Вот где настоящий талант! А червонец изобразить слабо?» Он отшучивался, но простодушное восхищение девчонок было приятно. Тем более, что этот легендарный, противозаконный для них спектакль оказался последним Гамлетом Высоцкого. Они все потом вспоминали, как бросался принц Гамлет на ползущий по сцене занавес, как кричал со вздутыми венами на шее и пел, будто в последний раз. Да и в самом деле, в последний раз. Уже по возвращении в Ленинград он то и дело рисовал кому-то справки от врача. Ну, перепил товарищ накануне, отдохнуть охота, отлежаться. Да и делов-то... Перекатал на крутое яйцо подпись, а с того на бумагу. Яйцо можно съесть, не отравлено. Главное, чтобы под рукой были акварельные краски «Ленинград». Там есть парочка очень полезных пигментов. Кобальт фиолетовый, например. Кисточку в рот, чтобы линия была ясно ровной и выглядела натурально. Где-то лучше пропечаталась, где-то хуже. Скоро все знали, что Кордовин виртуозно изготовляет любую бумагу. Однажды перед выпускными экзаменами его вызвали из класса. В коридоре стоял не кто-нибудь, а преподаватель с кафедры реставрации Академии художеств Константин Михайлович Казанцев. «Кордовин?» — спросил он. «Захар? Все правильно?» Притер Захара к стенке и еле слышно проговорил, дыша казенной котлетой ему в лицо, что хороший человек нуждается в помощи. То ли хороший человек был откуда-то изгнан и теперь восстанавливается, то ли потерял документ, то ли у него этот документ украли. Короче, необходимо извлечь из небытия печать. И чтобы Захар не сомневался, заплатят, не обидят. «Какую печать?» — еще не понимая, спросил он. Профессор придвинулся ближе и внятно прошептал: «Гербовую, нашу родную гербовую печать». В смысле, какой конторы? Он все никак не мог понять, почему Казанцев шепчет и оглядывается по сторонам. «Конторы?» — ухмыльнулся тот. «А вот какой конторы! Союза Советских Социалистических Республик».